Так вот, последнего из своих личных врагов я уничтожил в мае 43-го. Сегодня, 20-го числа, все, закончил. Это еще хорошо, все семеро тут и служили, не перевели куда. Возвращаюсь домой и жду до середины июня. Там перебираюсь под Житомир и буду искать Магеныша. Это мой шанс, не хочу его упустить. Тут порядок, покинул столицу, из песчаной косы, как стемнело, взлетел. За 3 часа добрался до Сыктывкара, сел на берегу реки, место удобное, не в первый раз пользуюсь, и глухое. Обслужил самолет, заправил, надо будет запасы топлива пополнить у немцев, в тело волка перешел и побежал на охоту. Хромая, это да, но нос здорово помогал. Выследил кабана, крупного, и уже в виде человека подстрелил. Пришлось быстро разделывать, потом волокушу делать и тащить к своим, но это для вида, так-то все в хранилище переносил. Остаток ночи поспал на опушке и часов в 10 дня проснулся, а там на попутной машине довезли до дома. Я мясом поделился, шофер знакомый, а там ждали 2 сотрудников НКВД и 1 знакомый, следователь. Он меня не трогал, претензий к нему нет, все же вышли на меня. Да ладно, шучу, теща была у нас и соседка по дому, дом-то на 6 квартир. Пока те часть мяса готовили на фарш, мясорубка у нас была, да и вообще заготовки делали, отложив еще часть, сдать мясо государству, я отмывался под раковиной. Водопровод в доме есть, но и все, удобство на улице, для местного времени вполне в порядке вещей. Кстати, мясо я не носил, сами через 30 минут приехали и забрали. Тот знакомый шофер по моей просьбе заехал куда надо и сообщил, это не в первый раз, адрес те знали, и насколько я знал, мясо идет в столовую комендатуры и ближайшие воинские части. Это 2 тыловых госпиталя, что на территории города были. Да, они у нас есть. Туда мясо идет и от других охотников. Вот так, протираясь полотенцем, я оделся в домашнюю одежду и прошел на кухню, где заготовками занимались. Стоит описать ту квартиру, что мне дали, даже не комнату. Она из 2 помещений, печка одна и топит все, и готовит зимой на ней, а летом, ну или в мае, как сейчас, на керогазе. Запасы керосина у меня были. В общем, с лестничной площадки попадаешь в коридор, тут вешалка. Справа сплошная стена, за ней соседняя квартира, слева дверь в спальню, где 2 окна, и прямо дверь на кухню, угловая комната с 8 окнами, по 4 на 2 стороны, где и стояла печь. Большая комната, тут же раковина с краном, но мылся я не под краном. Таня набрала воды в тазик и отнесла мне в спальню, хотя носить тяжести в ее положении, все же 7-й месяц, явно не стоит. Да там немного воды, она потом за чайником сходила и горячей полила. На кухне же работали ее мать и соседка. Да они меня и ждали, примерно знали, когда появлюсь. Готовились варить домашнюю тушенку, уже все готово было, включая емкости. Заготовки на зиму делают уже сейчас. Часть соседки уйдет за помощь. Немного мяса на фарш пустили, а то закончился. Котлетки будут делать. Что еще скажу? По теще, то Таня, у нее единственная дочь, муж на фронте, забрали зимой 41-го, артиллерист, тяжелый пушечный полк резерва ставки, крепкий мужик. Так что дочка у нее одна отрада. А тут я, калека, похитил ее золотце. А дочка влюбилась без памяти, да и я тоже свою жену обожал, жили душа в душу. Та это видела и особо не лезла, хотя бывала у нас часто, и Таня к ней ходила, не оставляла матушку одну, помогала по хозяйству. Да и я с огородом, он у них не маленький. И другим родственникам помогали, те тоже часто у нас были, мясом я делился не жадничая. А так готовились к появлению маленького, мальчика или девочки, пока не знали, но шили все, что нужно, от обычных пеленок до одежды. Я вот по факту беременности Танюше подарил швейную машинку со столом и ножным приводом, в спальне стояла у шкафа, так что шили на ней часто. Нитки и что нужно я доставал. Да, забыл сказать, с квартирой шел сарай в комплекте, как и у соседей, у меня так даже с погребом, но использовали его как дровяник. Делал запас дров на зиму и там хранил, когда нужно, поднимая вязанки в квартиру. Так все соседи делали, и мне все нравилось. Эта зима просто восхитительная была, лучшая, можно сказать, во всей моей жизни, даже жизни, ну помимо глюков, там и лучше было, но это глюки. Так вот, я вышел в коридор, уже переодевшись в домашнее, когда хлопнула входная дверь, там в прихожей сын соседки, Десятилетний Саша скидывал обувь, явно из школы, судя по сумке. «Здрасте, дядя Герман», – поздоровался тот. «Привет», – чуть улыбнулся я. «Мама на кухне, муж соседки и отец Саши погиб летом 42-го, как раз под Харьковом. Помогаю, чем могу. Я ей дрова колю, закупая у нас на лесозаводе, и для двух других соседок, остальные сами справляются. Там есть кому по хозяйству работать, так еще тещи дрова заготавливаю. Большой дом у нее». Пройдя следом за соседским мальчишкой на кухню, обнаружил дым коромыслом. Те и печь раскочегарили, окно одно открыли, чугунок в печи стоял, мясо варили, тушенку, и на кирогазе тоже еще кастрюля, все столы мясом забиты, разделывают, кости отдельно, их на супы ищи, а нам с Сашей выделили уголок за столом в углу, как раз щи и налили, двухдневные, томленные, да со сметаной, как я люблю. Вообще квартира без мебели была, прошлые жильцы свою завезли и все вывезли, переезжая, я закупил новую, часть с рук, вполне приличную, так что не стыдно гостей принимать, все на месте, и кровать двуспальная панцирная с толстым матрасом имеется. Таня нашу кровать очень любила. Тут же поев, чаю попил, я взял нож и стал разделывать мясо, это мужская работа, кости бросая в таз, уже говорил для чего, эти кости сегодня же разойдутся по родственникам и соседям, холодильников нет, держать долго нельзя. Сашка убежал, на улицу или к себе, а я сказал присутствующим на кухне: новость есть, мой запрос удовлетворили. Московская клиническая больница. Лечить мое колено и пальцы. Это требует операций. Большие шансы восстановить подвижность. Скоро выезжать в Москву. Когда? Спросила теща. Как вскопаю у вас огород и посажу картошку, там и выезжаю. Проблема не в этом. Операция и лечение – это месяца на три. Я не увижу рождения своего ребенка, это и печалит. Также мне потребуется около полугода на реабилитацию, и уже в следующем году – я попытаюсь пройти медкомиссию, если повезет, пройду и вернусь на фронт. Гера, со слезами на глазах протянула Таня. Я офицер, солнышко, орденоносец. Пока идет война, я хочу бить врага, не за страну или родину. Как комиссары говорят, я воюю за тебя, за твою маму, соседку тетю Лару и Сашку, за родных и близких людей. И врага нужно гнать с нашей земли. Все, что хотел, я сказал, там уже будет видно. Я хочу вернуться с воином-героем-фронтовиком, а не жить военным инвалидом. Я надеюсь на это. Таня немного поплакала, потом мы долго стояли обнявшись, но что я сказал, те приняли, дальше я помогал, варили тушенку. После обеда прогулялся до здания правления лесозавода, там примерно то же самое рассказал, сообщив, что еду лечится, даже показал справку вызов. Поэтому меня рассчитали и выдали трудовую книжицу. Тут все строго, они были. Что там, недели две прошло, огород вспахали, нанял деда с лошадью и плугом, он дальше соседям пахал, за копейку малую, а мы картошку сажали, я грядки копал, под лук, морковь, свеклу и остальное. Большой огород, тут и соседки нашей с Танюшей уголок выделили, теща к нам часто ходила, вот с соседкой они крепко сдружились. Так до середины июня время и прошло, я сел на поезд, меня провожали, и отбыл в сторону Кирова. Правда, сошел по пути, и дальше уже летел на самолете. Взлетел как стемнело. К тому моменту я нашел подходящее место для взлета и отдохнул, поспав. Ночи одной хватило добраться до Житомира, и сесть на дороге у нужного леса. Два дня потратил на прочесывание, лес большой, в основном в личине волка, так бы я могеныша не нашел, но да, он был тут, восстановил оторванную ступню, наступив на противопехотную мину. Вот и вышел к нему в образе человека. Тот меня давно засек, видимо, амулет-сканер сообщил. «Мак, доброго дня, хочу купить у тебя амулеты, плачу золотом». Говорил я на родном языке магёныша, что вытаращился на меня, округлив глаза. А золото добыл в Москве. Я там немало схронов в прошлом мире нашел с помощью сканера. Что помнил, вскрыл и прибрал, чтобы было чем расплачиваться. В этот раз ничего дарить из своего хранилища я не желал. У тебя странная аура, и хранилище вижу. Мы из одного мира, схожих миров, язык вижу там один. Я слышал, как ты ругался и понял, что понимаю тебя. В этом мире я ненадолго, но поиздержался по амулетам, да часть потерял. Хочу восполнить. Поможешь? Тот алчным взглядом окинул золотой слиток, что я держал на ладони, и согласился. Вот так подойдя, сел рядом по-турецки, только одну ногу вытянул, она не гнулась, и начался торг. Мне удалось выкупить аж 2 амулета зарядки. За золото тот был готов и на такое. Первый уровень сложности. Первого уровня сложности и амулет защиты был, и 2 амулета второго уровня, тоже защиты. В общем, и все остальное выкупил. Тот скинул все за золото, очень его любил. Причем, привязывал к моей ауре их, а я убирал в хранилище. Только защита первого уровня осталась, она активна. По 5 амулетов, расплачусь, уберу, и новые торги за следующие 5 амулетов. Так и расторговался тот, что мог продать, продал. А вот ликвидировать его, я не успел. С хлопком сработавшего портала тот пропал. Или понял что, или чуйка сработала и он ушел. Может в свой мир вернулся, может в другой какой. Я же грязно выругался. Черт, в планах было не дать ему уйти, но не получилось. Да я его учитель опасался, расскажет обо мне, приведет в этот мир и найдут меня. В прошлом мире нашли, а это не иголку в стогу сена, значит есть какие-то способы, о которых я не знаю. В общем, соскочил. Я конечно на всякий случай заранее слил Дезу, что в этом мире ненадолго, но могут и не поверить. Еще раз ругнувшись, осмотрелся и встав, хромая направился прочь. Ладно, планы я не меняю. Пополняю запасами хранилище, и домой. Мне еще 3-4 письма с московской почты отправлять женушке нужно, чтобы не беспокоилась. А то пропадешь на месяц, или 2, изведется же, а это не в ее положении. Добрался я до пушки, тут поев осмотрелся, до темноты часов 6, и дальше начал работать. Амулет глаза в небо, ох как я о нем вспоминал, поглядываю по сторонам, амулет охраны охраняет, а я достал 2 амулета, диагноста и лекарский и начал работу. За 2 часа 3 накопителя сменил, запасных не было, вытаскивал с других, оба амулета зарядки уже работали, заряжали, но колено я исследовал, и начал лечить, восстанавливая. Это требовало массу материала, то есть ел как не в себя, однако к наступлению темноты, колено восстановил. Мне еще много что восстанавливать нужно, подвижность пальцев правой руки, но я сделаю это. Только шрамы оставил на колене, старые, и нанес новые, явно послеоперационные, красивые, бардовые, но это косметика. А как стемнело, полетел к Москве, отправлю письмо, якобы ложусь под ножи хирургов, не буду доступен пару недель, и на эти пару недель свободно могу дела решать, а у меня их запланировано много. У хранилища 8 тонн свободно, есть куда убирать что мне нужно. Знаете, как же хорошо снова вернуть полную подвижность. Тот, кто долго был этого лишен, и вернул, поймет меня. В самолет залезаешь легко, не надо ногу подтаскивать, не болит ничего. Красота. Я планирую за пару дней полностью восстановить себя, оставить только косметику, чтобы вопросов не возникло, и жить полноценной жизнью. Что по планам по войне, я не скромничал, сказал правду. Хочу вернуться с воином-героем-фронтовиком, да и планы поискать магическую нейросеть с браслетом, никто не отменял. Вдруг повезет и найду ее тут, как это в глюках было. Только вернусь в армию в следующем году. Год повоюю и вернусь домой. У меня теперь крепкий тыл был, есть куда возвращаться. По факту я начал войну и закончу ее. Не скажу, что провоевал от начала и до конца, но факт есть факт. Как начал, так и закончу. Пока такие вот планы. С магической защитой, возвращаться на передовую я уже не опасался. Не боялся, страх давно ушел, но опаска еще была, теперь ее нет. А так благополучно добрался до Москвы, причем, даже тревоги не поднял, ПВО бдит. А наш транспортный борт летел к столице со стороны Киева, его еще не взяли, к слову. Я уравнял скорость следва, и под его шум моторов долетел, удобно. Сел на дорогу, хотя та песчаная коса очень удобная, только вот могли выследить, или следы найти, какой очевидец. Мало ли там засада, рисковать не стал, сел на дороге и доехал до города на своем фаэтоне, мой любимец, и без шуток говорю, и чего его хайли, вон, как сняли с производства, в Ленинграде даже запретили им на улицах появляться, чтобы не портили вид города, а немногим владельцам личных авто этой модели предлагали обменять на МКУ, не знаю, правда или нет, один ленинградец рассказал, но что слышал, сказал, в город уже на велосипеде въехал, шуметь мотором не хотел, а так тихо и спокойно добрался до городского парка, их на территории столицы много, и там устроился поспать. Время есть до утра, успею. Рядом оба амулета зарядки поставил, работать начали, даже чуть время потратил на лечение головы, последствия контузии и избиений в застенках НКВД. Знаете, как легче стало, а дальше спать. В Москве я только сутки провел. Утром на почту, повезло купить конверт, это дефицит, но работница из-под прилавка продала, бумага и перо свои были, вот я и написал длинное и трогательнее письмо, полтора часа потратил, но отправил, что не смогу некоторое время писать, указал, остальное время до вечера тратил, посещая разные дома, амулет сканера при мне, искал у хоронки и убирал к себе в хранилище, особенно с драгоценными камнями интересовало, в одной квартире случайно увидел интересное, это не ухоронка, хозяин такой богатый, судя по генеральской шинели из госбезопасности, чего только не было, но меня заинтересовали несколько мешочков с драгоценными камнями, в рабочем столе, обработанными и нет, я вскрыл квартиру, как раз горничная ушла, и вынес интересное, была отличная коллекция книг о приключениях, по сути полный сборник, забрал все, а ночью полетел в Польшу, хочу найти ювелиров, чтобы запас накопителей сделали, а сам пока буду пополнять хранилище, тонны на 3 авиационного бензина, полтонны керосина для кирогаза, а то все запасы оставил Танюше и теще, остальное молочной продукцией, от молока и сливочного масла, до сыров, вещь нужная, уже заканчиваются запасы, остальное у меня есть, почему именно Польша, хочу те камни, что у генерала взял, обработать в накопители, в Москве такое делать точно не стоит, генерал поднимет, пусть и тайно, всех своих и милицию, ювелиров тоже проверит, и встанут на след похищенных камней. А Варшава, известная своими ювелирами, это Варшава. 2 недели на все про все, и вернусь к Москве. В Варшаве обменяю ювелирные украшения на драгоценные камни, и уже их московские ювелиры будут превращать в накопители. Вот такие у меня планы. А добыть топливо и молочную продукцию, это между делом. Пока же в Москве нахожусь больше месяца, буду жене отправлять письма, чтобы не беспокоилась. Как видите, планы есть, и я их выполняю. И амулет-сканер работает, вдруг тут также амулеты буду находить. За ночь я и долетел до Варшавы. Пролет неизвестного самолета немцев если и напряг, то я этого не заметил. Также сел на дорогу, выспался в роще, а с утра в город. Немцы серьезно по ювелирам ударили, многие евреи, в гетто, но я нашел свободных, 7 их было, сделал заказ. Оставил по 3 камня, и те начали работать, получив аванс. Сам я пока посещал магазины, аэродром ночью, да фермы изучал. Пока ничего не трогал, просто разведку проводил. Заберу, перед тем как покину Польшу, не хочу тревогу поднимать пропажами. Действительно 2 недели провел в Польше. Я себя за это время полностью излечил, только косметика в виде шрамов. Но она на длительность жизни не влияет. За эти 2 недели от амулета сканера ни одного сигнала. Не нашел я ничего магического. Также с 6 ювелиров принял 108 накопителей. Те успели столько сделать за это время. Уже зарядка некоторых прошла. К сожалению, 7-й попался нацистам. Тот только первую партию успел обработать. Я забрал и новую выдал. Но камни пропали с ювелиром. Гестапо увезло в неизвестном направлении. С семьей. Да уж. С аэродрома увел топливо, тут же и запас керосина, почти тонну. Потом 2 молочные фермы посетил и сыроварню, увел что хотел, и полетел к Москве. Успел добраться до рассвета, отдохнуть времени хватило, и днем уже в город, там на почту, запас конвертов я сделал, написал письмо, радостно счастливое, что операция отлично удалась, пока же лечусь, идет период реабилитации после операции, ну и отправил. В общем, у меня все хорошо. Просил писать сюда, до востребования, написать, что и как у них. Дальше нашел в Москве ювелиров, нанял их и те работали. 4 было, ну и амулеты зарядки активно работали. И знаете, неделя пролетела, я поисками схронов занимался, на той полевой кухне готовил, котлы уже опустошил в трофейные армейские термосы, когда душа начала маяться. Я сильно тревожился и не понимал от чего. Взял и прямо днем полетел к Сыктывкару. Как раз вечером был, на машине доехал до дома, но сканер показал, что в квартире пусто, дома у тещи тоже, тогда в больницу, срок в принципе подошел, Таня там была, металась в горячке, диагност показал заражение крови, и ребенка тоже, девочка у меня, дочка, тут же теща сидела у кровати, почерневшая от переживаний, явно знала, что происходит, я их усыпил, проникнув в палату и за полчаса вылечил жену и дочку. Сразу спокойное дыхание, пот стал сохнуть, да и дочка стала спокойнее. Убедившись, что все в порядке, они просто спят. Я покинул больницу и сидел в машине минут 10, приходя в себя. Страшно. Если бы я их потерял, не пережил бы. А пока вернулся к Москве, ночи этой хватило, и продолжал жить у города. В кузове грузовика у меня квартирка оборудована, стационарный амулет климат-контроля держит внутри комфортную температуру. Первые письма получил от Танюши, та обрадовала меня дочкой, и вот так мы были на переписке, каждые 3 дня отправлял, да и та на письма не жадничала. Описывала все, сказала, что уже выписали из больницы, про заражение крови ничего не писала, явно не хотела меня тревожить. В общем, дочка кушает, горластая такая, все хорошо. Теща у нас на квартире живет, помогает с ребенком, только бегает иногда к себе, заботится о хозяйстве, живность покормить, да и соседи и родственники ей помогают. В общем, все хорошо, ждут. У меня дела тоже двигались, ювелиры работали, я потом еще одного нашел, 5-го, накопители копились, и куда медленнее заряжались в 2 амулетах зарядки. Делал свой запас на крайний случай, иметь его точно стоит. Да, обменял на нужное свою полевую кухню. То, что сготовил, снова в термосы ушло, удобные для хранения, у меня их 20 штук, отмыл и одному интенданту и продал. Тут в Подмосковье формировался тяжелый танковый полк прорыва. Зачем им полевая кухня, что лошадьми буксируется, когда полк на колесах и гусеницах передвигается, не знаю, но хороший обмен был, я лично доволен. А получил взамен комплект зимней одежды, от овчинного полушубка, до теплого белья. И бонусом 2 ящика американской тушенки и еще 2 со сгущенкой. Тому срочно кухня нужна была и скинул такой дефицит. У меня в хранилище 30 кило домашней тушенки. Мняка, не сравнить с фабричной. Так до конца августа и проживал рядом со столицей. Рыбалка, отдых, кто же против. Много блюд сготовил разных, выпечку. Главное, нужное время вышло. И отправив телеграмму домой, что выезжаю, действительно на поезде выехал. Сначала на Киров, с пересадкой, там и на Сыктывкар, доехал благополучно. А почему поездом? Так меня еще в письмах попросили сопроводить наших родственников, что в столице были, навещали раненого отца. Он в госпитале лежал. Дальние родственники Танюши, но парнишка 15 лет и сестра его 10. Мать их не могла поехать, в больнице лежала, банальный аппендицит. Встретились, и вот доехали до Сыктывкара, встретили нас толпой родственников. И Танюша с дочкой была, ее они назвали Аннушка. Я показал, что пальцы гнутся, колено тоже, и дальше вернулся на работу, на завод, оформили также шофером. Мне как рабочему со скидкой дрова и поленья продавали. На зиму запас надо делать. В госпитале я был, выдал самую настоящую справку, что реабилитацию прохожу, купил ее у московского врача, мол, хочу через 1,5 года пройти комиссию. Там подтвердили, даже лечащего врача назначили, будет отслеживать мое состояние. Так и работал. Огороды помогал копать, картошку, другие овощи, часть урожая сдавали на нужды Красной Армии. На охоту бегал часто, добычи немало приносил. Ох, как я в личине волка любил носиться по лесу. Как-то попал в капкан на бегу, чуть ногу не оторвало. Пришлось убирать в хранилище капкан, в личине волка оно тоже работает, перекидывать в человека и лечиться магией. Потом капкан я выкинул в реку, а рядом, где тот стоял, поставил противопехотную немецкую мину, лягушку, нажимного действия. Ненавижу таких браконьеров, особенно когда сам в их капканы попадаю. Как потом выяснил, не вернулся домой один охотник. Через 2 дня, как я мину поставил, сбегал чуть позже и нашел его костяк. Сработала мина, как и хотел. По делам. Зима наступила, Новый год прошел, дочка росла, уже активно ползала, я любил с ней возиться, но больше стану в спальне устраивать разные игры. А в феврале 44-го по представлению моего лечащего врача я прошел довольно строгую медкомиссию, 3 часа мной занимались, те изучали мою пухлую папку больничной книжицы, и потом меня, хорошо на рентген не гоняли. Комиссию я прошел, и 8 февраля 44-го года, через городской военкомат Сыктывкара меня восстановили в рядах Красной Армии, отправив информацию в столичное управление по кадрам. Так что я получил повестку, мы даже проводы мои в армию, на войну, устроили, не у нас на квартире, у тещи дома, та настояла, и вот 12 февраля, с группой призывников, я был отправлен на фронт, а вот так, сразу туда. Из Москвы выдали направление, куда меня, место службы, и в военкомате я сразу все получил. Остальное получу в части, когда прибуду. Это еще не все, за боевые заслуги, да и 2 года прошло, мне сразу старшего лейтенанта дали, как восстановили в армии, форму зимнего образца я уже получил, плюс именно я командовал призывниками. Доставлю их в Казань, там примут, дальше сам до своей части буду добираться. Новые порядки в армии, хотя я о них знал, опыт есть, не в первый раз, что по моему назначению, я точно знал, что обычно таких призванных отправляют в подразделения, что вывели в тыл, где пополняют личным составом, техникой и вооружением. Однако меня направили на Первый Украинский фронт. Я больше скажу, даже знаю, что за часть. 196-й моторизованный минометный полк РККА. А вот какую должность получу, узнаю уже, когда прибуду. Поезд шел не спеша, проходя заснеженные места, сбивая наносы. Недавно пурга была, не успели почистить. Снаружи минус 30. Поэтому я был в свитере крупной вязки и с высоким воротником. До Казани как-то быстро добрались, всего за 2 неполных дня. Причем состав действительно не спеша шел. Призывников сдал ответственному офицеру и пересел на войсковой эшелон, что шел на Москву. Время шло, я ехал, читая приключенческую литературу, не особо торопился, главное успеть прибыть до окончания срока, пущенного на дорогу. В Москве пересел на поезд, что шел на Киев, его уже освободили, а ехал с гражданскими, и так вполне себе добрался до столицы Украины. А все, я приехал. Штаб фронта, куда мне нужно, тут, в Киеве и стоял. А откуда мне знать, где сейчас мой полк, там и выясню. Время позднее было, снег крупными хлопьями шел, 7 вечера, темно. Проблемы с жильем, город был сильно разрушен боями, а народ все прибывает. Многие, что бежали от немцев, возвращались. Спали по 5 человек в комнате, и это считалось нормальным. Я прикинул все и решил не заморачиваться, у меня грузовик есть, там кровать и амулет климат-контроля, нагишом можно спать, внутри тепло. Чего мне с местными тесниться, да и я к комфорту привык, люблю это дело. В тупичке достал машину и выехал на улицу. Припарковал ее недалеко от здания штаб фронта. При всех плюсах машины, держать ее на морозе нельзя, в радиаторе вода. Так что слил, и вскоре уже спал в кровати. Поужинать не забыл, а проснулся я от тряски и рева мотора. Я резко сел и закрутил головой, не понял, это куда эта моя машина едет. Быстро одевшись, я уже глянул с помощью сканера, кто там в кабине. Один сидел, молодец в солдатской форме, пустые погоны, крутил баранку и улыбился чему-то. Идиот, перегреет двигатель, убью. В радиаторе как воды не было, так и нет. Мягко усыпив его, тот почувствовал сонливость и начал останавливаться. Вот так, расшнуровав выход, я покинул кузов, снова увязав тент, прошел к кабине, где, открыв дверь, толчком перекинул бойца на место пассажира. Сам к передку, открыл крышку радиатора, краник снизу закрыл, и, прижав к горловине ладонь, стал подавать воду. У меня был запас, залив воды, я осмотрелся, а все так же ночь вокруг. Судя по моим часам, проспал я 6 часов, и, пройдя к кабине, машина так и тарахтела на холостом ходу и укатил в район с частными домами. Ну то, что от них осталось. Много поврежденных и разрушенных было, да и откровенно сгоревших. Машину убрал в хранилище, а бойца на руках перенеся на пожарище, пробудил и стал допрашивать. Жестко. Я не люблю, когда меня пытаются обворовать. А тот не был бойцом, а офигеть, диверсанта поймал. Тот сломался быстро и сообщил, что ему приказали добыть машину. Их группа тут, в городе. Вырубив того, на плечо, и бегом к зданию штаба фронта, к особистам. Это их тема. Бежал больше километра, а потом, когда часовой открыл дверь, забежал в здание штаба, сообщая дежурному офицеру. Диверсанта поймал, допросил. У них в городе группа. Вчера с самолета сбросили. Срочно брать надо, пока не разбежались. Адрес я узнал. Тот медлить не стал, вызвал кого нужно. У особистов свои дежурные были, они и забрали языка. Тот уже очнулся, но с кляпом был и связан. Унесли, при этом быстро меня отпросив. Дежурный же, изучая мои документы и предписания, сказал, что нужно утро ждать, вопрос насчет меня решаться будет. Ну и пояснил на мое недоумение, нет больше этого полка у фронта, еще 4 дня назад вывели и ввели в состав резервного фронта. Убыл тот недавно под Москву, а пока предложил тут же дождаться утра. В подсобке у дежурного 2 лежанки было, там помощник его дремал, вот я свободную и занял. К слову, у диверсанта этого мелкого, парня лет 20, были вещи. Я все забрал себе. ППШ и его вещмешок в кабине грузовика остались. Трофеями я делиться не собираюсь. Суета в здании штаба поднялась, но это особисты поднимали своих, тревожную группу. Брать диверсантов. Информация-то горячая. Я еще хотел глянуть глазом, как они их брать будут, но уснул. Спать хотелось. Утром меня чаем покормили с бутербродами, с сыром, колбасы не было, и к особистам. Опрашивали меня долго, почти час. Заинтересовали их вещи диверсанта, тот дал описание, что у него было, и сама машина. Про машину сказал, что занял у знакомого, но запамятовал у какого. Главное, я ее вернул, можно не возвращаться к этой теме. По трофеям. Товарищ капитан, посмотрите на меня. Я похож на того, кто раздает свои законные трофеи. Их у меня можно будет забрать только из остывающих рук. Намек понятен, вы других диверсантов взяли, я же не претендую на то, что у них было. Вообще скажите спасибо, что случайно его взял. ХМ, в принципе там ничего важного нет. Ладно, барахольщик, черт с тобой. Вот так и закончили, меня отпустили. У особистов ко мне претензий не было, скорее благодарность. Я же направился к командующему артиллерии фронта. Ну сам генерал принимать меня не стал, что ему мелкая сошка. Он другие задачи решал. Меня принял один из его замов, в звании полковника, Чуйков его фамилия, поговаривают дальний родственник генерала Чуйкова, что командовал битвой в Сталинграде. Да неважно, тот изучил направление, подтвердил, что информацию о моем прибытии те получили, но полк уже ушел. Скажи, Старлей, ты как с реактивной артиллерией, ладишь? Видеть видел, самому вести огонь не приходилось. Справишься? Нет такого дела, чтобы я не справился. Наглый, люблю таких. Погиб командир 1-й батареи 331-го гвардейского дивизиона, 79-го гвардейского минометного полка. Запросили пополнение, свои резервы уже исчерпали. Чуть позже два молодых лейтенанта подъедут, тоже в этот полк командирами огневых взводов. Я готов, товарищ полковник. Это хорошо. В штаб телеграмму отправим, что командир батареи выехал, а пока оформим тебя. Сделали это быстро, даже повезло. Машина от политуправления ехала в нужную сторону, подвезут, полковник договорился. Он обзвонил все отделы и узнал, у кого едет попутная машина, и есть ли место свободное. Пришлось поспешить, уже отъезжали, и ничего, успел. Машина оказалась доджем, верх брезентовый, но бока открыты. Ничего, я тоже в тулупе, уши шапки опустил, лицо шарфом прикрыл, устроились, и покатили в сторону передовой. Как я понял, чтобы до полка добраться, порядка сотни километров нужно проехать. Тот поддерживал первую гвардейскую танковую армию, собственно работники политуправления фронта в штаб армии и ехали, а я так, попутный балласт. Да, а холодно, но ничего, ехали. Как я понял, у тех обычно полуторка разъездная была, но та в ремонте, и взамен выдали эту машину, не по погоде. Зато не застряли ни разу, сама везде выезжала. Меня-то амулет климат-контроля спасал, мне комфортно, но другим явно тяжко было. Это я еще с краю сидел. Добрались до штаба армии, а там повезло, в штабе находился по своим делам начальник штаба полка, майор Вьюнов. Помощник дежурного его нашел, мы познакомились, пришлось около часа ждать, пока Вьюнов с делами закончит, и поехали на его машине. Это была МК, довольно поезженная, но место свободное было, и внутри не дует, вот и покатили в расположение полка. Километров 30 проехали. Со всеми этими дорогами, когда я прибыл наконец в часть, уже стемнело. Впрочем, откладывать дела на завтра Вьюнов не стал. Оформили меня, в списке личного состава ввели, в удостоверение вписали нужную информацию, познакомили с командованием полка. А вот представлять меня солдатам и офицерам батареи, да и дивизиона, будут завтра утром. Дело в том, что штаб полка, все его тылы и два дивизиона стояли в довольно крупном селе, километров 40 от передовой, а третий дивизион, как раз мой, в 8 километрах, в деревне обустроился. Наши тут стремительно наступали, немцы не успели дома сжечь. Тут уже вечер, ужин, меня пригласили, я тоже хряпнул пару стаканов самогона, убрав опьянение амулетом. Обмывали мое назначение, расспрашивали меня, то, что не новичок видели, награды на груди. Вот и описал, как воевал. Ранен был в 42-м, комиссовали, несколько операций перенес, и недавно прошел медкомиссию и вернулся в армию, бить врага. Комиссар полка заметил, что у меня нет гвардейского значка, а я теперь гвардеец, и принес новенький, из своих запасов, так что, скинув гимнастерку, я стал прикручивать значок, он на болтах, когда командир полка, подполковник Бондаренко, морщись, явно таким образом стимулируя память, сказал: «Одинцов, Одинцов, не тот Одинцов, про которого в Крыму столько говорили, что не мина, то в цель. Ты тогда с одним боекомплектом своего взвода целый румынский батальон уничтожил». «Да, это я, и не батальон, а две роты. Мне потом боевика дали, да и других славных дел там хватало. Если так посчитать, то противник за время боев у Феодосии в безвозвратные потери точно целый пехотный полк списал». «Да ладно», Бондаренко закурил и покачал головой. «Значит, корректировщик хороший, не растерял умение-то, с чего это?» «Нет, да и проверить можно. Я ночью хорошо вижу, на связном самолете облететь ближние тылы немцев, они же ночью особо маскировку не соблюдают, отмечу, где штабы, склады, артиллерийские батареи, в общем, самые вкусные цели, и с утра будем бить». Впрочем, мое предложение у командования полка интереса не вызвало. Посиделки в полночь закончились, и пошли отдыхать. Мне в одной из хат место выделили. Утром на обычной разъездной полуторке штаба полка, меня отвезли в соседнюю деревню. Вообще меня неплохо приняли, что радует. Вот с утра добротный завтрак с кухни, и повезли к нужному дивизиону. Ехал со мной на штаб Вьюнов. В кузове лавка имелась, я там с удобствами устроился. Глаз уже показал деревню, машины боевые замаскированы. ХМ у дивизиона реактивной артиллерии и зенитное прикрытие свое было, рассмотрел две зенитки в 37 мм. Расчеты отдыхают, часовые у орудий есть, но погода нелетная. А так подъехали, меня сначала с командованием дивизиона познакомили, а потом выстроили личный состав батареи, и уже представили меня ему. На батарее всего один офицер в звании лейтенанта, он и замещал временно, а так командир первого огневого взвода, вторым командовал старшина Уздечкин, он также командир боевой машины. Нормально все прошло, я взял слово, сказал, что будем служить и воевать вместе. Потом принял боевую технику батареи, и было ее 3 единицы, вместо 4, а 4-я сгорела, тогда и погиб прошлый комбатор. Накрыли артиллерией при отходе. Наши ударили вблизи передовой, вот их и подловили, это была единственная потеря у дивизиона в тот день. Машины были не новыми, БМ-13 на базе ЗИС-6. Четвертую машину заказали, расчет, 3 бойца уцелело, тут при батарее, как доставит, получит ее. Вьюнов отбыл обратно в село, а я, пообщавшись с бойцами батареи, направился к штабу дивизиона. Все дело в том, командиром 3-й батареи был старший лейтенант Усанов, узбек, а я с ним учился в школе младших лейтенантов в Москве. Уже 2 боевые награды имеет, вон тоже до старшего лейтенанта дорос. 3 нашивки тяжелых ранений, у меня, к слову, 2, но тоже тяжелых. Ну и пообщались с ним, вспомнили знакомцы в школы. Я описал, как воевали в Крыму другие парни, как один погиб во время десантной операции, второй раненый в госпиталь был отправлен. Дальше его следы теряются, да и тому было что рассказать. Дальше я занимался батареей, шоферы приводили машины в порядок, те уже изрядно побегали, сами машины в боевом положении, снаряжены, ракеты на месте. Ну и тренировки с личным составом, я хотел знать, чего те стоят. Впрочем, бойцы опытные, не первый год воюют, многие с орденами и медалями, так что повезло мне, хорошие подразделения. Решались обычные бытовые вопросы, делались заказы. Так 3 дня прошло. Почему полк не ведет боевую работу, я уже выяснил. Боезапаса мало, накапливают. Интенданты возят. В первый день, как прибыл в часть, я написал домой, жене, указав новый номер своей почты. Так вот, на 3-й день, когда погода стала лучше, наш полк выдвинули к передовой, мы поддерживали наступление армии, зимой мы вполне споро наступаем. Как распутица начнется, встанем, тылы подтянем, а пока есть возможность, идем вперед. А так мне не особо нравилось работать в группе, а никакой индивидуальной точечной работы. Всем дивизионам выезжаем на поле, готовимся, я с интересом наблюдал за всем вокруг, как другие командиры батареи командуют и что делают, учился, и вроде получилось. Так что нам давали координаты, и мы по ним выпускали ракеты, потом быстро уезжали на перезарядку, из другого поля по новой цели. Я видел с помощью глаза, как мы поражаем цели, или близкое накрытие, то есть вел статистику ведения огня по противнику. Был еще один момент, у меня пополнение, лейтенант Красилов, принял 2-й огневой взвод. 2 недели мы вот так выезжали на позиции, а точнее 3 раза на передовой были, пока весь боезапас не использовали, и могу сделать выводы. Полк по боевой составляющей был на среднем уровне, часто мазали, мимо цели били, да и сами цели так себе. Рядом были и получше. Разведка не давала их, видимо, не обнаруживали. Из плюсов, я вполне освоился на батарее и уверенно командовал, а 3 марта, как раз первое письмо от Тани пришло, почтальон передал, все времени почитать не было, моя батарея получила новую боевую машину, наконец она снова стала 4-орудийного состава, расчет пополнили, он и принимал ее, о письме только ночью вспомнил, когда спать ложился, причитал 2, все у них хорошо, любят и ждут, все это на 2 страницах написано было, я уже 3 письмо отправил, но в ответ пока 1 получил, ничего, это еще нормально, про наш полк ничего не писал, цензура вырежет, просто бьем врага, люблю, ее и дочку, в общем, хорошие письма, душевные, а так как фотоаппарат личный у меня был, как и пленки, фотографировал все интересное, на память, на фоне разбитых танков снимался, тигр был один или с бойцами, на одном снимке батарея дает залп, огненные стрелы уходят в небо, и я опускаю руку, находясь на переднем фоне, но чуть сбоку, то есть, командую открыть огонь, красивый снимок получился, бойцам тоже карточки дарил, снимая их, вот и домой отправил 4 штуки. В марте я попробовал новую тактику, сразу как освоился. Мы также работали полным дивизионом, иногда всем полком, а это 3 дивизиона, но в полку 24 машины, 3-й дивизион, временно прикомандирован, с ним уже 36 установок. Это я к чему? На батарее я уже неплохо командую, видно это было. Так вот мы въезжаем на позиции, получаем координаты, я сразу гляжу что там, через глаз, и если вижу, что цели так себе, и что рядом из интересного есть, и даю своей батарее новые координаты другой цели. И за этот месяц никто и не прочухал, что моя батарея бьет по другим целям. А я вел статистику и знаю, что и сколько поразил. Так вот, за месяц март, около 1700 солдат и офицеров уничтожено. Тут в основном личный состав минометных батарей, иногда пехота, тоже немало. Так вот, 1700 солдат и офицеров. 17 тяжелых минометных батарей полностью накрытые, 2 накрывал стоянки танков, 12 сгорело, остальные я не считал, около 50 грузовых автомобилей, 6 бронеавтомобилей, 2 штаба уровня дивизии, 6 складов, 2 из них уровня полка, 3 уровня дивизии и 1 уровня корпуса, 2 склада ГСМ, и это только за март, думаю, станет понятно, что в штабе моего полка об этом не знают, да никто не знает кроме меня, и сообщать не собираюсь, главное бью врага, будет индивидуальная работа, там видно станет, а тут пока все на общий счет полка пишется, да и не люблю я снаряды впустую тратить, выпустил, так чтобы по цели, 2 апреля было, когда посыльный подбежал, товарищ гвардии старший лейтенант, вас срочно в штаб полка вызывают, я взял машину у интендантов, как раз боезапас привезли, разгрузили, и в штаб, благо рядом, у окраины одного мелкого городка полк стоял, а там Бондаренко в лоб. Одинцов, какого хрена? Почему мне особисты сообщают, что ты бьешь не туда, куда дают координаты? Покосившись на особиста полка, что тут же присутствовал, я покачал головой. Месяц бью по своим координатам, а вы только сейчас засекли. Красилов сообщил, нам поступила информация, обтекаемо сообщил тот. Точно Красилов, больше никому. Одинцов, ты не понимаешь ситуации? Спросил Богданов, это трибунал, вообще в палатке, а полк стоял у рощи, мы втроем находились, те решили сначала лично пообщаться, понимаю, только давайте сравним статистку за март месяц всего полка и моей батареи, доставая из планшетки блокнот, сказал я, причем эти данные легко проверить, 1 уничтоженный легкий гаубичный дивизион противника всего в километре от нашей стоянки находится, изувеченные орудия, техника и могилы с крестами. Подловил их на марше, это моя батарея по ней ударила, а также по складам, штабам, минометным батареям и другим целям. Проверить легко, эти места уже освободили, тут и координаты целей, и время нанесения удара. Проверим, пообещал особист. Они с Бондаренко полистали мой блокнот и задумчиво посмотрели на меня. Что, я же сказал, вижу хорошо в темноте, да и своя разведка у меня, а она получше той, что вам координаты дает. Вот что, мне тут запрос пришел, усилить 64-ю гвардейскую танковую бригаду, Наступает она тяжело. Батарею дать, пока идет наступление. Вот и решил тебя отправить. Посмотрим, каков ты в деле, там уже решу, давать ход делу или нет. Заодно твои данные из блокнота проверим. Я на это промолчал, никто от меня и не ожидал слова. Оформили командировку, мне выдали 6 машин с боезапасом, на довольствие в бригаде встанем, интендант в звании лейтенанта. Он и будет доставлять боезапас, на нем это дело, и выехали в сторону передовой. Куда ехать я знал, километров 40 всего. Сидел в кабине передовой машины и показывал маршрут, остальные следовали за мной. Это был мой шанс проявить себя, Бондаренко молодец, дал его. Надеюсь, не оплошаю. Товарищ гвардии майор, приехали, подбежав, негромко сообщил боец, и тут же умчался, как я его отпустил. Встав с нагретого солнцем сиденья Виллиса, конец августа, а палит как будто начало лета, я направился встречать гостей из штаба нашей танковой армии. Да уж, больше полугода прошло, как я вошел в состав полка, и прошел путь от командира батареи, до исполняющего обязанности командира полка. Думаю, кратко дать описание такого карьерного роста стоит. Бондаренко тогда действительно сильно заинтересовался мной. Отправив в танковую бригаду, он тщательно отслеживал, как работала моя батарея, а от танкистов только восхищенные отзывы шли, они видели результаты работы. Бригада рванула вперед, и даже с наскока взяла небольшой городок целым, одних пленных было 1500 с одним генералом, я просто выносил все засады и оборону у противника, реактивные системы залпового огня, да с такой точностью, это страшно, особенно в опытных и знающих руках. Когда меня отзывали, командир бригады не желал отпускать, Бондаренко сам приехал и забрал, полаявшись с комбригом. Так тот рванул к командарму и попросил вернуть мою батарею ему, и командарм приказал вернуть. Батарея вернулась, но без меня. В конце апреля это было, Бондаренко выбил мне звание капитана и поставил командовать вторым дивизионом полка, не тем, где моя батарея была. Там комдива на повышение отправляли, другой полк принять, вот он замену и нашел. Блокнот мой проверили, там все подтвердилось. Ну, большая часть точно. Мою батарею принял молодой офицер, из взводных вырос, уже вполне тянул. Комбриг был зол, когда понял, что его обставили. Только и дивизионом я покомандовал, выдав высокие результаты, всего месяц, когда Бондаренко перевел меня в свои замы, я стал заместителем командира полка по строевой части. Вообще Бондаренко длинную схему устроил, чтобы посадить своего офицера на дивизион. Этот капитан пришлый, не из нашего полка, с переводом прибыл, там замуты были какие-то, сразу не поставишь, а вот так удалось. Я не расстроился, что меня так использовали, все равно в плюсе был. В замах я тоже себя проявил неплохо и в конце июля, вместе с орденом Ленина, получил звание майора. А это командарм обещал, вынесем оборону и прорвем ее, даст мне чин, полк и вынес. Обещание тот сдержал, знал, что я корректировщиком работаю. Всего 3 дня как погоны сменил, и во время авианалета погиб начальник штаба и тяжело ранен Бондаренко. Тогда вообще 17 человек пострадало, из них 6 погибло. Я выжил за счет магической защиты, так и стал исполняющим обязанности комполка. Не неделю, целый месяц, до сегодняшнего дня меня держали в этом статусе, обещая утвердить, но сегодня сообщили из штаба армии, назначен новый комполка, и скоро прибудет. Знаете, вот обидно, полк у меня стал образцовым, слава его гремела по всей армии, да даже по фронту. На него другие реактивные полки равнялись, даже засылали офицеров перенимать опыт. Мы поддерживали один из гвардейских танковых корпусов, и шел тот хорошо. Да, расход ракет немалый, но и результат какой. Пока я командовал полком, он получил наименование одного городка, что мы взяли, и награжден орденом боевого красного знамени. Сам я пока в полку служил эти месяцы, 3 награды получил, помимо званий, боевик, орден Ленина и орден Отечественной войны 2-й степени. Так и было за что награждать. Да что это, командиры других корпусов просили полк Одинцова им передать, усилить их, командарма этим уже достали. То есть, известность я получил, и это важно, но меня кинули, вот это и обидно. Кто-то решил на теплое место, нагретое, командовать прославившейся частью, посадить своего родственника или друга. А меня пододвинули, и это факт. А мне нравилось управлять полком, в тылу это делал начштаба, а выезжая на позиции, уже я как на органе играл, и боевые машины, мои клавиши, наносил удары то там, то тут, где одной установкой, где двумя, а где целым дивизионом или полком, если цели подходящие. И это здорово, а теперь все, это закончилось. И главное, что дальше будет с полком, уже не важно, не хочу я тут оставаться, ну душа уже не лежит. Пусть новый командир дальше ведет его в бой и подтверждает славу отличного ударного полка. Все просто, я уже нашел себе новое местечко. В штабе того самого 11-го гвардейского танкового корпуса, который поддерживал эти два месяца наш полк. О том, что меня снимут, я узнал вчера случайно, подслушал в штабе армии через глаз, другим интересовался, а тут такое проскочило. Уже назначен новый комполка. Я отреагировал быстро, смотался в штаб корпуса и пообщался с комкором. Это был генерал-лейтенант Гетман. Договорились, что буду переведен к нему в штаб в разведывательный отдел. Обещал ему полную разведку по маршруту наступления корпуса. Ну и другая причина была моего решения. Если кто решил на моей шее въехать в рай, посадить своего человека, а я буду все тянуть, а тот в званиях и наградах расти, то не получится. Этого я не слышал, но намеки были, когда послушал тот разговор. Это как раз больше всего и взбесило. Бороться с генералами — это как головой о стену биться, смысла нет, сам себе наврежу, проще самому уйти, к адекватному командиру, и гетман им вполне был. Тот меня привечал хорошо, тем более знал, что мой полк у него забирают. А я за этот месяц всю артиллерию противника выбил и полк собрались передать другому корпусу. Пусть новый комполка дальше сам с делами разбирается. Вот такие дела у меня за последнее время. В принципе, я всем доволен. Таня в курсе, что я расту в чинах, и награды новые имею. Дочка у нас заговорила, уже первые слова зазвучали, а ведь годик недавно справили. Больше особо новостей нет, разве что глаз хорошо помогал и диверсантов вокруг полка или полевой разведки вермахта, не сыщешь, как увижу, сообщаю охране тыла, и те перехватывают. Ну и амулет-сканер так ничего и не засек, глухо. Больше особо и новостей нет, хотя да, Буг мы уже прошли, на территории Польши находимся, а вот и гости. Представитель от штаба нашей танковой армии представил личному составу нового комполка, в звании подполковника, все как положено, и отбыл, а тот сразу занялся делом. «Полк я передал за час, это что?» – спросил тот, когда я протянул листок. «Рапорт о переводе. Причина – хорошее место, обещание наград и повышение в чине. На самом деле много причин, я их уже перечислил, но была еще та, которой я не касался. Оказалось, в полку была оппозиция, двое офицеров дружили против меня, ну не нравился я им, и мелкими делами старались выжить. С учетом, что это были помощник начальника штаба по разведке и особист, многие нити управления у них были. Так что из полка я даже уходил с легким сердцем. С глаз долой и сердца вон. Новый комполка попытался меня удержать, даже уговаривал, но видя, что это не приносит своего результата, поставил свою резолюцию. В штабе полка быстро все оформили, и на попутной машине я отправился в штаб армии. Там уже ждали, все согласовано, и меня оформили в нужный корпус, в разведку. Даже стал заместителем помощника начальника штаба по разведке. Тот имел звание полковника. Когда до штаба корпуса доехал, уже стемнело, но это не мешало мне после остаточных процедур оформления обустроиться и приступить к работе. Корпус наступал, жили по сути в машинах, каждая ночь на новом месте, и надо сказать, что комкор не пожалел, что меня взял, уже на четвертый день объявил благодарность, таких точных разведданных ему получать не доводилось. Откровенно скажу, не хотелось мне снова возвращаться на эту стезю, я бы так и довоевал в реактивной артиллерии до конца войны и, если бы повезло, вышел в отставку с должности командира полка. Однако, как видите, не сложилось. Я был расстроен этим, что ничуть не скрывал, но ничего, так и буду дальше воевать. Тоже помощь немалая. Надо сказать, две недели я всего в корпусе послужить успел. Два письма с указанием новой полевой почты отправил супруге, когда пришел приказ, причем из Москвы, майора Одинцова направить в управление по кадрам. Причем запрос шел от главного артиллерийского управления. Эмблемы в погонах до сих пор артиллериста, за новым назначением. Гетман пытался меня удержать, но у него не вышло. Приказ есть, его нужно выполнять. Поэтому уже в конце августа эшелон, что уходил в тыл, увозил и меня. Этот приказ меня не порадовал, но пришлось выполнять. Мы люди военные. Я только освоился, Вполне дружественная рабочая обстановка в штабе корпуса была. Да все меня устраивало, а тут такое. И куда меня? Это я узнаю только в Москве. В пути написал письмо Танюше, в Москве отправлю. Оно так быстрее дойдет. Сообщил, что снова меня куда-то в другое место перекидывают, а куда, сам не знаю. Сообщу, как выясню. По адресу старой почты писать не надо. Трое суток добирался до Москвы. Уже Подмосковье, мы через густой хвойный лес ехали, я стоял у окна в коридоре купейного вагона и пил молоко из кружки. У меня правило, каждый день, хотя бы одну кружку, но выпивать, иногда заменяя кефиром или сметаной, вот и тут стоял, и пил. Делал мелкие глотки, наслаждаясь вполне свежим, чуть охлажденным напитком, когда проходивший мимо полковник, из купе через два от моего, пришлось потесниться, пропуская, сказал: «О, майор, откуда молоко взяли? Купил на станции, товарищ полковник». «Да, не заметил. Я сам большой любитель этого напитка, а вот сыр только козий». «Согласен с вами, я и сам козий сыр люблю. Правильно сделанный». «Это да». Мы немного еще пообщались и расстались, тот к себе, я в свое купе. К слову, этот эшелон, что вез горелую и битую технику на открытых платформах, нашу и немецкую, на металлургические заводы, на переплавку, к нему в конце два купейных вагона присоединили, где в большинстве офицеры ехали в Москву, кто в командировку, кто как, некоторые, как и я, за новым назначением. В купе же я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и, потерев подбородок, стал изучать все купе в вагоне, потом во второй прошел. Там мне повезло, в одном купе генерал-майор НКВД сидел у окна, чай пил, с ним трое офицеров, двое из его же службы, оба майоры, а вот четвертый, подполковник-летчик, тот соседями явно тяготился. Я бы тоже тяготился, те мне много плохого сделали, и не только в этом мире. Посмотрев на летчика, сказал: «Товарищ гвардии подполковник, попрошу оставить нас одних, очень надо». Тот книжку потрепанную читал, посмотрев на меня, кивнул, аккуратно спустился с верхней полки и вышел в коридор. Прикрыв дверь, я сел на нижнюю полку, все три офицера с интересом на меня смотрели, и сказал: «Есть важная информация, но я вас не знаю, попрошу документы». Те мои тоже проверили, но так вроде настоящие сотрудники. Да не вроде, генерал смутно знакомый, пока не вспомнил, что тот в Киевском управлении НКВД служит. Да и майора одного где-то видел, а где, так и не вспомнил. В общем, история такая. Войну я у Минска начал, там и ранен оказался в рукопашной, штыком, в окружении попал, пришлось госпиталь покидать. Сраный в лесу отлеживался, и видел, как диверсанты в форме наших пограничников убили шоферов, и захватили армейские грузовики, это 30 июня было, уехав на них. Командовал там капитан-пограничник. Некоторых я опознал, одного так на Лубянке, тот там работал. А 10 минут назад я в соседнем купе опознал того самого капитана. Только он теперь носит погоны полковника Стрелка. Я третий день на этом эшелоне, и могу сказать, что вчера вечером полковника этого в вагоне не было, скорее всего ночью сел. Третий купе от тамбура, там он один в таком звании. Мы с ним общались, оба любители молока. Я заглянул в купе. Попутчиков его впервые вижу, не опознал. «Это ваша работа, что знал, сообщил, дальше уже сами. И еще, общаться с вами более не желаю. Когда я опознал того на Лубянке, меня отдали мясникам, и забили до инвалидности ваши дознаватели. 2 месяца в коме. Комиссовали меня, расписку взяли не сообщать, но я перенес несколько операций, и смог пройти комиссию, как видите, снова воюю. Однако и любви к вам у меня нет, сюда вынужденно пришел». Меня поняли, но сразу не отпустили, пришлось писать, где видел того капитана, что и как было. Бумагу выдали, написал, после чего отпустили, велев делать вид, что я полковника не знаю, и вообще забыть о нем. А так это тот самый капитан-пограничник, что в начале войны, в прошлом мире, меня в засаду заводил, майором-связистом в качестве приманки. Тут он жив, не схлопотал от меня пулю в голову. Вернувшись в купе, застал своих соседей за сборами. Пока я отсутствовал, эшелон медленно входил на территорию столицы, по бокам уже видны были строения, склады и вообще промышленный район, трубы заводов дымили, и густо. Экологов на них нет. А так я тоже вещи собрал, дорожную мелочевку, вот мы сидели и общались. Не понял, это что значит словить дельфина? Не понял капитан-танкист. Я как раз описывал, как гонял на танке Т-40, Была у меня там одна история. Чуть не утопил машину в грязи, хотя та плавающая. И это мне говорит танкист. С возмущением показал я соседям на того. А ты точно настоящий? Любой танкист это знает. Ну я вот не знаю. Словить дельфина, это такое выражение. Я еще в 41-м узнал, 20-й механизированный корпус. Под Могилевым дрались, служил там в 210-й механизированной дивизии. Так вот, это когда танки идут колонной и преодолевают глубокие лужи. Иногда те захлестывают танки, вязкая жижа. А так как механики-водители едут открыто, с люками, то они купаются в этой жиже, и она попадет в танк. Бывает гидроудар двигателя. Это все и называется поймать дельфина, сленг у танкистов. Вот и мне как-то довелось поймать такого. Еле из машины выбрался, все скользкое. Да, не знал, до нас не дошло. Хотя мне нравится, понял почему так назвали. Видел я дельфинов, сколько они брызг прыжком поднимают. Да, похоже, наши танки также в грязь ныряют. Вот так мы и общались, пока эшелон не встал на запасном пути. Тут не перрон, пришлось спускаться на насыпь, причем освобождались оба вагона, их отцеплять собрались. Сошли все, тот полковник тоже. Впрочем, плевать на него, я направился к выходу, в сторону вокзала, хочу машину или пролетку там поймать, заодно письмо отправлю. Со мной еще 6 офицеров-артиллеристов, а нам всем за новым назначением, в одно место идем. Письмо я отправил, и дальше мы на 2 пролетках, повезло остановить, тем более поездов не было, те ожидали клиентов, скоро должен был прийти пассажирский, доехали до нужного управления. Кто куда, вот и меня вскоре направили в кабинет. Генерал-лейтенант, хозяина кабинета, сообщил.